Глава 28. Ольга. Маир гулко сглотнул, продолжая намыливать мое тело. Не получив ответа, я потянулась к пряжке ремня, но мою ладонь перехватила его лапище. «Нет, пока ты не согласишься...» «Знаешь что?» — вспылила я, вырывая руку, благо из-за геля это вышло легко, и вставая перед оборотнем во весь рост. «У меня сегодня был охренительно тяжелый день. Хочешь знать, почему?» «Да потому что, едва придя на работу, узнала, что некий Маир Балаев скоро станет отцом». «Ты... Оля, ты беременна?» Просипел он, ошалело глядя на мой покрытый пеной живот. «Сдурел?» Покрутила пальцем у виска и на несколько секунд продемонстрировала руну от нежелательной беременности на запястье, которую обновляла строго 3 раза в год, даже при полном отсутствии половой жизни. «Я-то предохраняюсь, а вот некоторые наглые оборотни нет». «Не понимаю». Закончить фразу он не успел, потому что я кинула в него слабеньким заклинанием немоты, чтобы помолчал хотя бы минуту. «Так вот, представь, дорогой, приходит ко мне клиентка и говорит, что хочет найти мужчину, который заделал ей ребенка. Не будем показывать пальцем кто, но это был большой, развела руки в стороны, медвежонок». Выпучив глаза, Маир возмущенно замычал. «Цыц, я еще самое интересное не рассказала. И вот ищем мы счастливого будущего папашу, и, представляешь, находим. Во дворце. А клиентка моя, его пара истинная». «Чья?» Немота спала. Но Балаев старался особо не перебивать и лишь хмурился, глупо хлопая глазами. «Стража императорского, Амир Балаев зовут. Как оказалось, перепутали имя немного. Не родственник случаем». «Честно, не помню таких. Если оборотень, то, может быть, дальний племянник какой-нибудь?» Маир озадаченно почесал лоб. «Это отец с дедом лучше знают семейное древо. Клан Балаевых — один из 4 самых крупных в 4-м мире. А за те годы, что я не появлялся дома, еще неизвестно, сколько оборотней родиться могло. Да и полукровок по остальным мирам полно с нашей фамилией. Даже дядька мой Михаил, будучи демоном, которому она не нужна, ее носит». Моих просьб остановиться болтун не слышал, а потому пришлось применить запрещенный прием и огреть оборотня мокрой мочалкой. «Просто «да» сказать не мог?» «Ты же не сказала мне «да», когда я предлагал стать моей женой?» — пробурчал укоризненно в ответ, вытирая пену с лица. «Не начинай, а? Ты хоть представляешь, как я себя чувствовала, думая, что это ты, отец ребенка моей клиентки? И после пережитого я разве не заслужила хороший качественный секс?» Не спрашивая разрешения, через брюки сжала мокрой рукой все еще каменный член. На секунду прикрыв глаза, Маир толкнулся бедрами в мою ладонь и тихо застонал. «Оль, ну согласись». «Из жалости не хочу». «Почему сразу из жалости? Неужели ты ко мне совсем ничего не чувствуешь?» «Отчего же? Прекрасно чувствую. Дикое раздражение чувствую. Так что или раздевайся, залезай сюда и доведи меня до оргазма, или проваливай со своими принципами и условиями, потому что...» Договорить мне не дали, заткнув рот самым действенным и проверенным способом. Долгожданный поцелуй был настолько крышесносным, что у меня подогнулись колени, и я, прикрыв от наслаждения глаза, обхватила мощную шею зверюги, чтобы не вывалиться из ванны на мокрый кафель. «Давно бы так». Простонала, чувствуя, как горячие шершавые ладони жадно скользят по моему телу, грубо сжимают попку. «Ты еще скажешь мне «да»?» Прорычал наглец, прикусывая мою нижнюю губу до легкой боли и тут же сладко зализывая. Я и не заметила, когда зверюга успел полностью раздеться и забраться в ванну. Рывком он притянул меня к себе так, что моя грудь расплющилась о его, а возбужденная плоть уперлась в живот. «На меня смотри». Осторожно сжав большим и указательным пальцем мой подбородок, не дал опустить взгляд и снова захватил в плен губы, только в этот раз уже нежно и тягуче. Разорвав поцелуй, Маир, опёршись рукой о бортик, наклонился к моей груди и втянул в рот вершинку, чувствительно щёлкая по ней языком. Свободной рукой он слегка сжимал другую, перекатывая между пальцев. Наигравшись, повторил свою сладкую пытку со второй грудью. Мои тихие стоны с каждым умелым движением языка становились все громче, эхом отражаясь от кафельных стен. Зарываясь пальцами вставшие черными от воды волосы оборотня, сильнее притягивала к себе. «Тут мало места для двоих», — озвучил оборотень очевидное и, положив ладони на мои бедра, развернул меня лицом к стене. От неожиданности я взвизгнула и уперлась руками в стену. Надавив на спину, Маир заставил меня прогнуться, оттопырив попку. А сам встал так, что теперь каменная плоть скользила между двух раскрытых для него половинок. «Шикарный вид!» — прорычал довольно. Я не видела, чем он был занят, но по голосу, избившемуся рваному дыханию, догадалась. «Любуется». Протянув одну руку назад, сжала член, нетерпеливо направляя в себя. Но головка лишь скользнула вдоль, оставляя лона изнывать от желания. Руки. Ягодицу обожгло шлепком, а мою ладонь вернули обратно на стену. «Лучше держись, дорогая». Издав протяжный рык, зверюга прикусил клыками мою шею, вызывая табун мурашек, ледяной волной прокатившихся вдоль позвоночника. Мелькнула мысль, что в гоне он сейчас клыки чуть глубже, и на моей шее останется его метка. Слова возмущения застряли в горле, когда Маир резким движением наполнил меня собой.